Глава 24. Рустам. Роберт мой начальник безопасности. И не только. Я знаю его лет 15, даже больше, не считал. Сколько дел мы провернули. У него много полномочий в моей компании и за ее пределами. Можно сказать, что он единственный человек, кому я доверяю. Если учитывать, что порой я не доверяю сам себе. Роберт никогда меня не подводил. Друг? Можно, наверное, дать ему и такое определение, учитывая, что друзей у меня нет. В моей жизни вообще мало приближенных. Их практически нет. Я давно понял одну простую истину. Никого нельзя подпускать слишком близко. Прохожу в холл частной клиники. 20 минут назад мне сообщили, что супруга Роберта скончалась. Ожидаемо. Для всех. Кроме него. Елена болела давно. 3 года борьбы, но все впустую. 3 года я не жалел средств и возможностей на ее лечение. У нас, в Израиле, в Германии, экспериментальная медицина, новейшие препараты. И они помогали. На время. 3 года. Все. Ожидаемо для всех, кроме Роберта. У него очень тесная связь с супругой. Они были не просто любовники и партнеры. Там все гораздо глубже. Мне не понять. Внизу сидят мои ребята, подчиненные Роберта, которые мне и звонили. Завидев, поднимаются на ноги. Если вызвали меня, значит, все еще хуже, чем я думаю. Где он? Дергаю ворот рубашки, который начинает меня душить. Не хочется терять Роберта. У него, в конце концов, маленький сын. В палате. Никого не подпускает к ней. В морку вести не дает. Стрелял в потолок, когда врачи пытались ее забрать. Закрываю глаза, глубоко втягивая воздух. Что ты творишь? Персонал хотел вызвать ментов. Остановили, пообещали компенсацию. Все напуганы, докладывает мне парень. Сигарету мне, прошу я. Выхожу на улицу, делаю несколько глубоких тяг. Горе у Роберта, но меня почему-то слегка потряхивает. Я знал Лену. Мы не дружили, но она посещала с Робертом все мероприятия. Я был на их свадьбе. Я даже понимал, почему взрослый, здоровый, порой жестокий мужик запал на хрупкую, милую женщину. Но он запал в нее слишком глубоко. До сумасшествия. И это страшно. Особенно сейчас. Мне нужен этот человек. Нельзя допустить, чтобы он ушел за супругой. Вышвыриваю окурок в урну, снимаю пальто, отдаю парням, иду к лестнице. Есть лифт, но я хочу пройтись. Тихо здесь, стерильно. Пахнет. Какая бы элитная клиника ни была, она всегда пахнет больницей. Отвратительный запах безысходности, слабости и потери контроля над собой. Если не займусь своим здоровьем, то рано или поздно тоже здесь окажусь. Поднимаюсь. Останавливаюсь возле палаты, на меня посматривают испуганные медсестры. Глубокий вдох. Вхожу. Роберт сидит возле кровати, сжимая руку Елены. Не смотрю на нее. Все, нет ее. Там. Уже не она. Сглатываю ком в горле, когда Роберт поднимает на меня мертвые глаза. «Выйди!» — агрессивно оскаливается на меня. «Не смотри на нее!» — сжимает кулаки. «Выйдем вместе!» — совершенно спокойно прошу я, не реагируя на его агрессию. «Нет Елены уже здесь. Это всего лишь оболочка». Душа уже в другом месте, в твоем доме, с вашим сыном и с тобой. Отдай тело врачам. Елена не хотела бы всего этого. Да что вы можете знать о ее желаниях? Снова агрессивный. Принимаю всю его агрессию на себя. Пусть так, если от этого станет легче. Я не знаю, да, но ты-то знаешь. Она просила отпустить. Просила, да. Роберт рассказывал. Последнее время Елена очень сильно мучилась, понимала, что скоро уйдет, и просила Роберта сделать так, как она хочет. а она не хотела его агонии. Елена тоже слишком любила, чтобы позволить страдать после. «Вскрыть я ее не дам! Пусть только попробуют к ней прикоснуться! Я их этим скальпелем прирежу всех нахрен!» «Я договорюсь. Ее не тронут». «Это вполне возможно, если констатировано смертельное заболевание». Роберт снова оборачивается к супруге, поднимается, нависает над ней и целует. Отворачиваюсь, выхожу из палаты. В груди горит. Я не сентиментальный. В общем, нечувствителен. Я видел не одну смерть и вещи гораздо хуже смерти. Но именно эта ситуация что-то задевает во мне. Даже не смерть Елены, а душевное состояние Роберта. Никогда не был эмпатом, а сейчас тяжело. Поднимаюсь к главврачу, договариваюсь. Вскрытия не будет. Все сделают бережно и аккуратно. Спускаюсь вниз. Парни указывают глазами на небольшой парк при клинике. Там беседки, сад, цветущий летом. Сейчас все занесено снегом. Дорожки расчищены. Роберт там. Сидит в беседке, раздетый в одной водолазке. Курит, запрокинув голову. Снег идет, морозит. Запахиваю пальто и иду к Роберту. В его руках початая бутылка вискаря. Сажусь рядом, молча забираю бутылку из его рук, отпиваю несколько глотков. Горло и желудок начинают гореть, но обжигающий алкоголь замещает жжение в грудной клетке. Беру сигареты, тоже прикуриваю. Молчим. Я могу сказать сотни шаблонных фраз в утешение, но они сейчас все лишние. Минут 20 мы так и сидим. Молча, глотая вискарь по очереди, закусывая никотином. Организацию похорон я возьму на себя. Все будет достойно. Хриплю я. «Нет!» — агрессивно отрезает он. Поворачиваю голову, пытаясь понять, что сказал не так. «Вы ни к чему не прикоснетесь. Ни к чему. Я все сделаю сам. Даже, блядь, не смей трогать ее!» Меня тоже взрывает. Я не хочу трогать его супругу. Я пытаюсь поучаствовать, как могу, сжимаю челюсть. Я все понимаю. Но, сука, такая жизнь. У тебя сын, ради него ты должен. Нихуя я никому ничего не должен. Что ты можешь вообще знать о жизни? Тебе не понять меня ни на грамм. У тебя все бабы фоном, как нужда, вроде естественной потребности. Мясо, еда. Есть ты хочешь всегда. Но никогда не расстроишься, если твой стейк выкинут на помойку. Ты купишь себе новый. Жена тоже номинальная, высказывает мне. Хотя я не просил оценок моей личной жизни. Молча слушаю, продолжая курить. Не терплю истерик от мужиков. Но Роберту сейчас так надо. Он вступил в стадию гнева. Пусть сегодня выплеснет его на меня, если так я могу помочь. Нет, ты, конечно, красавчик, что взял на себя ответственность. Альфию все устраивает. А тебя? Тебя, бля, устраивает? Киваю. Меня устраивает моя жизненная конструкция. И я так живу. Все на своих местах. Вот поэтому тебе никогда не понять. Тебе больше 40, но главной женщины в твоей жизни не случилось. А в моей она есть. Ее уже нет, но в его голове она есть. Это, сука, страшно. И тебе никогда меня не понять. Всегда думал, что сердце всего лишь мотор по перекачиванию крови, а нет, ни хрена! Сегодня оно остановилось, а я почему-то жив! Плохие ассоциации. Нездоровые. Надо приставить к Роберту ребят, чтобы, не дай бог, намеренно не остановил свое сердце. Любовь. Смотря на Роберта, начинаю верить, что она все же существует. Но, сука, такая страшная. «Нахуй такая зависимость?» «Сын, говоришь?» — качает головой. «Как я сейчас объясню 3-летнему ребенку, что его матери больше нет?» «Как?» — рычит. «Да и не могу я сейчас вообще его видеть! Не могу!» Воет, сжимая голову руками. Закрываю глаза. Что-то натягивается внутри, вот-вот разорвется. Но не рвется, так и тянет, болезненно пульсируя. В общем, спасибо за помощь, Рустам, но я все сделаю для Елены сам. Ищи нового начальника охраны, я самоустраняюсь. Выхватывает у меня бутылку и идет на стоянку к своей машине. Поднимаюсь, оглядываюсь, парни с охраной рядом наблюдают. Иду к ним. Глаз с него не спускать. Не вмешиваться, но контролировать. Все докладывать мне. Отдаю четкий приказ, сажусь в свою машину и велю водителю ехать домой. Роберт взрослый, серьезный мужик и не нуждается в контроле. Он сам может кого хочешь проконтролировать. Но сейчас в прострации, и ориентиры напрочь потеряны. В какой-то момент понимаю, что водитель везет меня в сторону моего семейного дома, к Альфие. «Я куда сказал ехать?» Срываюсь на него. «Домой», — недоумевает парень, сбрасывая скорость. «Домой, в квартиру на Смоленской», — поясняю я. Разворачивается, везет уже в заданном направлении. Парадоксально и неосознанно там сейчас для меня дом и единственная женщина, которую я хочу видеть. Даже не пытаюсь анализировать, почему так, иначе голова взорвется. Впервые действую на голых инстинктах. В голове рой мыслей, наслаивающихся друг на друга, в висках пульсирует так, что хочется пустить пулю в эту голову. Прохожу в квартиру. Музыка. Живая. Рояль. Не гениальная игра, конечно, но... сносно. Что-то печальное, медленное. Звон. Звук фальшивит, обрывается, но через несколько секунд мелодия начинается сначала. Раздеваюсь, прохожу сразу в ванную. Снимаю с себя одежду, швыряя в корзину для белья. Мне кажется, я весь провонял табаком, алкоголем, больницей и смертью. Принимаю душ, вытираюсь, надеваю черный мужской халат. Иду в гостиную. Диана играет уже что-то другое, но тоже печальное. Не слышит моего присутствия. Сбивается, задумываясь, словно вспоминая. Рассматриваю ее. В белом пеньюаре. Шелковая ткань красиво сползает на пол, обнажая красивые ноги. Начинает играть заново. Ах, вот для чего в моей квартире этот предмет. Давно хотел выкинуть его. Странное решение дизайна. Раньше было плевать. Сейчас пусть будет. Мне нравится, как она играет. Непрофессионально, но с чувством. Иду к бару. Таблетки сегодня не помогут. Я глушу головную боль алкоголем. И не только головную боль. Жжение в грудной клетке распирает. Диана замечает меня и резко останавливается. Замирает. «Продолжай. Красиво», — выдыхаю я. Девочка долго рассматривает клавиши рояля, пока я наливаю себе коньяк. Диана поднимает голову и смотрит на меня. «Что-то случилось?» «Какая проницательная девочка. Научилась меня читать, как и я ее. Продолжай играть, пожалуйста». Залпом выпиваю алкоголь, оставляя стакан на стойке. Диана продолжает, а я иду к ней. И чем ближе я приближаюсь, тем сильнее она сбивается. Встаю позади, опуская ладони на ее хрупкие плечи. Замирает. «Играй!» Давлю голосом. Грудную клетку сдавливает, сердце разгоняется, и это не физика. Это что-то очень-очень... Даже не хочу думать над этим сейчас. Она играет, но уже плохо. Звонко, словно специально меня раздражая, шлепая по клавишам. Звук отдает пульсирующей болью в висках. Резко разворачиваю ее к себе на крутящемся стуле. Наше дыхание сбивается. Дышим рвано, смотря друг другу в глаза. Хватаю ее за шею. Фиксирую, рассматриваю. В ее взгляде нет страха и паники. Там снова вызов и ненависть. Тяну ее к своему лицу. Прикасаемся губами. Не целую. Просто дышу, чувствуя ее неровное горячее дыхание на своих губах. «Скажи да». Хриплю. Молчит. Кусаю нижнюю губу. «Скажи, мне так сегодня надо. Очень надо». «Да». Выдыхает мне в губы. «Да». «Да!» Рывком поднимаю ее и усаживаю на рояль. Клавиши звенят под ее ступнями.